Глава 24. Сон. Он был странный. В нем я увидел себя в рабочем кабинете Лемертиана, что, как обычно, колдовал над книгами, попутно воплощая свою магию молнии. Чтобы обратить на себя внимание, кликнул старого эльфа, но тот не откликнулся, продолжая магические изыскания. Позвал его второй раз, но с тем же результатом. В попытке вывести хранителя ключей грозовых врат из творческого забытья, я легонько толкнул его, но моя ладонь прошла сквозь тело покорителя, и в этот момент в молнии пришло осознание, что друг уже покинул этот бренный мир. В груди вновь защемило от чувства невосполнимой утраты. В эту же секунду мое видение наконец обратило внимание на незваного гостя. «Что, опять жалеешь себя?» — сурово произнес Лим. «Играешь на руку пороком? Хочешь добавить к приспешникам джина и уныние?» Лим, всегда добрый и понимающий, в моем сновидении оказался необычайно жесток, и это деморализовало не хуже предыдущего игнора. «Что молчишь?» — произнес эльф и без замаха отвесил мне хлесткую пощечину. «Ты творец и создатель мира. Ты обладаешь безграничной властью изменяющего реальность, способного прогнуть под себя даже законы мироздания. И столкнувшись лицом к лицу с собственными пороками, ты боишься дать им бой? Трус!» От последнего слова внутри разгорелся огонь злости. Не на старика, на самого себя. «Я никого не боюсь!» — рыкнул я. «Но джин, он невообразимо силен. Я просто не знаю, как с ним справиться». «Джин силен», — внезапно подобрев, согласился Лим. «И чем дальше ты будешь бежать от драки, тем демон будет становиться сильнее. Но я сейчас не могу. Ты видел, как он расправился с деспотом. У меня просто нет сил противостоять ему». Ответом на этот вопрос послужила еще одна пощечина. «Он — эмоническое воплощение твоих пороков. 113 лет назад я смог справиться с ним, обуздал и запечатал, чтобы ты смог стать сильнее. А что сделал непобедимый чернильный маг? Испугался, спрятал голову в песок, захотел сбежать в свой уютный мир, лишь бы не смотреть своим страхом в лицо». «Так ты намеренно пощадил его?» — выдохнул я. «Но естественно», — ликующе произнес покоритель гроз, «чтобы стать великим, ты должен сразиться с главным противником, самим собой. Так что иди и твори волшебство, чернильный маг». С этими словами он сложил руки, направив раскрытые ладони в мою сторону, а через секунду в них зародились лиловые росчерки молнии, удар которых заставил меня проснуться. Неловко подскочив на набитом сеном матрасе, я упал на пол. Было больно, наверное, но гулко стучащее сердце и адреналин, то ли ото сна, то ли от видения, не дали заметить боль и ссадину на руке. За окном, закрытым бычьим пузырем, вместо витража уже поднималось солнце. Интерфейс подсказывал, что я проспал не больше часа, однако от увиденного сна не было ни в одном глазу. Присел на кровати, глядя на подрагивающие руки, попытался вспомнить досконально свой сон. Это далось легко, особенно откровение насчет природы джина. Значит, одержимая была права, когда говорила о том, что мы с ней едины. Впрочем, джин никогда не врет. Он действует гораздо тоньше, элегантнее, что ли. Его главным инструментом является полуправда, экивоки и искажающие суть синонимы. В этом джин непревзойденный мастер. А ведь и в самом деле, весь вчерашний день я даже не играл от обороны. Более того, я старался сбежать и укрыться от непосильного для меня противника. Но после слов Лима... Эх, старый эльф, даже после своей смерти ты продолжаешь давать мне уроки. Не в силах больше сидеть на месте, я подскочил к окну и сдернул с него кожистую ставню. Для того, чтобы рисовать, или, как сказал Лим, творить свое волшебство, мне нужна была яркость всего рассвета. Покончив с этим, распотрошил сумку. Высокотехнологичные гаджеты полетели в угол комнаты, а на кровать все остальное. Все, что могло мне пригодиться, было рядом, и пора было начинать. Идея пришла сама по себе, по наитию, если оно вообще существует. И для воплощения этой идеи мне нужны были новые чернила. Ножниц с собой не было, но заточенный до бритвенной остроты ножик легко отсек прядь волос. Подцепив прядь при помощи плакатного пера, я, припомнив, как это делала Настя, поднес ее к пламени свечи. Волосы затрещали, вспыхнули, осаждая чад, и копоть на дно перевернутой глиняной кружки, которую я использовал вместо лабораторного стекла. Не прошло и пары минут, как на шероховатой поверхности посуды скопился довольно значительный объем пигмента. Теперь нужен был растворитель. Увы, рыбьего клея при себе не нашлось. Да, можно было использовать воду из кувшина, но что-то подсказало мне, что есть вариант получше. Подхватив бутылку вита, что остался после набега на бар Карины, свернул ей голову и плеснул немного в закопченную кружку. На это дело ушло не больше 50 грамм, а остальное содержимое пошло уже в меня. В голову вновь ударила пьянящая эйфория. Энергетическое ядро запульсировало телом манны, по медианам заструилась сила, и, схватив с кровати альбом, я принялся рисовать. Магический буст, настойный на клановом источнике, подействовал. Линии сами ложились на плотную бумагу. Первый рисунок хотелось сделать как можно лучше, но я намеренно останавливал себя. Долгое воплощение мне не понадобится, а качество можно улучшить, влив в рисунок в десятки раз больше манны, в которой здесь я был не ограничен. И все равно на первый персонаж ушло не меньше 15 минут. Вы закончили рисунок. Получено опыта 0 эксперов. Желаете воплотить Магнус Ермолов клон? Стоимость 45 100 манны. Время воплощения 31 час 2 минуты. Да? Нет? Естественно, я выбрал «да». И чернила, сорвавшись со страницы альбома, начали воплощаться. Чтобы через секунду я увидел собственного близнеца. Несколько секунд. Мы завороженно смотрели друг на друга. А после я нещадно разорвал дорогой молескин пополам и бросил одну часть своему двойнику. «Вот бумага. Там перья и чернила. Ты знаешь, что делать», — произнес я. И, не дожидаясь реакции, принялся за создание еще одной копии себя. Через четверть часа в небольшой комнате помимо Антона сидело уже четверо Магнусов, а к пробуждению здоровяка нас было уже 32. «Какого?» — протирая глаза, воскликнул Сикари. «Успокойся», — ответил ему один из моих клонов. «Да, не шуми», — подтвердило другое мое воплощение. «Так нужно». «Магнус? Магнусы? Блин, объясни. Те, мне что тут вообще происходит?» Мои клоны переглянулись. У всех на лице играла озорная улыбка. «Я что, так нелепо выгляжу, когда улыбаюсь?» «Мы решили перейти в наступление. Сбить врага с толку», — произнес один из тех, что заканчивал рисовать, сидя у подножия кровати Антона. «Кстати, вот», — он показал парню нарисованную маску, а затем воплотил ее. «Ты настоящий?» — опешил здоровяк, крутя в руках точную, словно слепок лица, маску Семена. «Мы все настоящие», — ответил другой мой клон. «Примерь, интересно, сработает ли такой фокус?» Здоровяк с опаской покрутил личину из неизвестно какого материала и приложил ее к лицу. Как и на видео, где я впервые пытался создать артефакт, изменяющий внешность, приложенная к лицу маска начала оживать и натягиваться на морду Антона. Здоровяк запаниковал, попытался сорвать ее, но, конечно же, безрезультатно. Когда процесс изменения закончился, уже настоящий я показал ему большой палец. Антон был выше нашего одноклассника и шире в плечах, но почти 100 тысяч манны, вложенные в рисунок, исправили этот момент. Антон провел пальцами по бороздам шрамов, которые изуродовали лицо Шарапова. «Охренеть! Я ведь изменился. Вообще не отличишь». И тут эйфория друга сменилась страхом. «Слушай, я что, таким останусь навсегда?» Одна из моих копий, что и нарисовала эту маску, усмехнулась. «Время воплощения не больше 12 часов». «Добро», — улыбнулся Сикари. «Так какой план?» Когда прозвенел тревожный колокол, я и еще 32 моих клона покинули ставшую тесной комнаты. Да, именно столько, потому что Антон тоже стал мной. А вот я... Моя маска оказалась на порядок интереснее.